Глава 6. Настоящее. «Культ здоровья и силы», — написал Радюкин. Какое-то время, минуты две, взирал на белый листок с черными неровными буквами, зачеркнул и написал ниже «Абсолютизация молодости», затем добавил сбоку. «Маскульт усечен до предела, граничит и пересекается с самой низкопробной пропагандой», и завершил логическую цепочку размашистым приговором. «Ассирия и деградация социума, максимальное упрощение общественных связей». Снова задумался. «Должно быть, я ошибся, объясняя вторжение исключительно экономическими причинами. Есть что-то еще?» Радюкин никогда не считал себя мастером слова. Он помнил 7 основных концепций составления сюжета и теорию многоактивного разделения эпизодов при постановке радиосериалов. Поэтому, даже отметая в сторону натурализм местного маскульта, слушать развлекательные радиопостановки становилось невыносимо. Одинаковые, как патроны в обойме, они буквально долбили мозг убожеством и нарочитой жестокостью. Похоже, от всего богатства сказочных архетипов здесь остался только сюжет обретения божественной силы, приправленный возвращением и местью Одиссея. Но все равно, каждый день ученый водружал на голову наушники и по 7-8 часов внимал эфиру, вылавливая крупицы ценных сведений из однообразных подвигов очередного борца за расовую чистоту. Подходила к концу третья неделя путешествия пионера. Субмарина неспешно курсировала над бразильской котловиной в районе острова Мартин-Вас. Крамневский хотел было попробовать подкрасться поближе к юго-западной Европе, но севернее середины Атлантического хребта развернулись масштабные маневры вражеского флота, и командир не рискнул искушать судьбу. Антенна и аппаратура пионера позволяли прослушивать десятки каналов, от популярных развлекательных станций до армейских шифровок. Насыщенность местного эфира в разы уступала привычному, но, тем не менее, в хранилищах радиорубки копились сотни катушек с записями, которые должны были подвергнуться тщательнейшему исследованию на родине. Радюкин потер уставшие глаза. Он никогда не жаловался на зрение, но искусственный свет уже изрядно надоел, добавляя свою талику к накапливавшемуся утомлению. Усталость. Она понемногу разливалась по подлодке, как свинцовый расплав, буквально физически прибавляя ей вес. Тщательно отобранный экипаж держался стойко, в лучших традициях военно-морских сил империи, но в действиях экипажа начали проскальзывать мелкие ошибки. Там забыли вовремя взять пробы забортной воды, здесь не провели тестовый прогон аварийного охлаждающего контура, забыли заменить перегоревшую схему, записали очередные 6 часов эфира на уже занятую катушку. Люди начинали уставать по-настоящему. Тяжело и опасно для лодки и миссии. Похоже, скоро придет время для амфетаминов и прочих особых средств, а это означает конец походу, потому что бодрящая химия дает всплеск сил, но очень скоро начинает сжигать организм, и после определенного момента экипаж полностью утратит функциональность. «Функциональность. Я начинаю мыслить как местный», — подумал Радюкин. Снова и очень некстати вернулось поганое ощущение тяжести, чувство малости и слабости человека перед стихией за бортом. Ощутимо, очень зримо представлялось, что сделает давление воды с пионером и всем экипажем, случись в корпусе хоть малейшая пробоина. Ведь даже океан здесь не родной. Злобная, агрессивная субстанция с очень высоким содержанием железа и сероводорода, да еще с множеством обширных линз, почти пресной воды. А если ошибся кто-то из работников? Если в лодке внезапно что-нибудь сломается? Строжайшая конспирация, полная тайны были первым и главным требованием операции. И Радюкин уже достаточно хорошо изучил командира, чтобы понимать, в случае что, и или он топор, не дрогнувшей рукой, отправит на дно пионер со всем экипажем. Я схожу с ума. Ученый сжал виски ладонями, с силой помассировал голову, словно выжимая панический страх, внезапно охвативший его естество. Надо отдохнуть. В качестве отдыха он решил провести небольшую уборку, рассортировав записи, графики, собственные заметки и краткие сводки основных замеров. Вот набросок схемы океанических течений. Обычно он похож на старинные географические карты с множеством барашков, символизирующих волны. Только вместо волн изображены течения и их ответвления. Здесь же все было совершенно по-иному. Перемещение гигантских масс воды образовали одну гигантскую воронку в виде искаженной восьмерки, стягивающую весь водоплавающий мусор в район аргентинской котловины. Крамневский потратил почти неделю, накручивая круги в этом районе. Он надеялся найти что-нибудь стоящее, какой-то артефакт, более значимый и материальный, нежели бесплотные слова в эфире. Но тщетно. Единственное, что они обнаружили, кладбище кораблей, немного южнее возвышенности Риу-Гранди. Похоже, лет 15-20 назад здесь произошло крупное морское сражение. Шафран совершил два погружения на небольшом батискафе, но не нашел ничего полезного. Время и мертвая вода хорошо поработали над покойными гигантами. Кромневский поднял и отложил в сторону эхограмму, на которой были очерчены контуры одного из этих левиафанов. Серо-черный рисунок больше всего напоминал сооружение из сырого песка, какие во множестве строят дети на пляжах. В ломаных линиях и ряби штрихов еще можно было рассмотреть широкий корпус и огромную четырехорудийную башню, очень сильно смещенную к носовой оконечности. Ступенчатая шестиугольная пирамида главной надстройки заметно осыпалась и частично провалилась внутрь себя самой. Конечно, внутри давным-давно не осталось тел. Скелеты в погибших кораблях – это популярная, но все же сказка, потому что морская вода в считанные годы съедает кости. И все же, даже Шафран, который в жизни ничего не боялся, вернулся из своего подводного путешествия подавленным, бормоча под нос что-то про склеп с призраками. Под эхограммой нашлась стопка фотографий, сделанных Аркадием с помощью специальной герметичной фотокамеры. Егор хотел было еще раз рассмотреть их, но не успел. Блок индикаций замигал желтой лампочкой. Кремневский вызывал к себе, на пост управления, по срочному, не терпящему отлагательств делу. Радюкин со вздохом обозрел стол, на котором его усилия оставили исчезающие малые следы, и пошел на центральный пост. В узком, едва-едва разойтись двум людям коридоре, ученый встретился со Светлаковым, направлявшимся в свой отсек управления гидроакустическим комплексом. Длинные казацкие усы акустика печально обвисли, да и сам он выглядел не лучшим образом. Пожалуй, Светлакову доставалось больше всех. Никакая аппаратура не могла заменить чуткое ухо, абсолютную память и природный талант, из которых складывался профессионализм слухача. Хороший акустик должен помнить и мгновенно опознавать несколько десятков тысяч специфических шумов, от пения китов до скрежета подводного шлюза. Блестящий держит в памяти сотни тысяч, мгновенно вычисляя на общем фоне, например, характерное тихое шипение торпедного аппарата. У Светлакова был сменщик, но все равно главный акустик проводил в своей рубке по 16-18 часов кряду. На центральном посту, рядом с главной колонкой управления продуванием цистерн, вокруг овального штурманского стола собрались Кромневский, старпом Русов и штурман Евгений Межерицкий. Подводники приветствовали ученого вежливыми кивками. «Присоединяйтесь, Егор Владимирович», — предложил командир. «Смотрите, какая интересная штука у нас нарисовалась». Моряки расступились, пропуская доктора к столу. На стеклянной поверхности, среди координатной сетки, виднелись непонятные Радюкину символы, нанесенные черным капиллярным стилусом. Егор добросовестно смотрелся в путаницу закорючек и предсказуемо ничего не понял. «Вот здесь!» — пришел на помощь штурман Межерицкий, указывая небольшой телескопической указкой. «Засекли 6 часов назад!» «Понял?» — отозвался Радюкин. Теперь, получив точку отсчета, он понемногу начал разбираться. «Две мили от нас дрейфует, верно?» «Да». «Где-то 30 на 15 метров, подковообразная форма, определенный металлический, хода нет, ни одного слышимого механизма. Рискнули глянуть через перископ. Темнота, даже габаритных огней нет. Осторожно попробовали сонар, никакой реакции, и, похоже, он полузатоплен. 4/5 объема ниже уровня воды. Насколько можно судить при таком волнении? Но, похоже, не тонет. Есть у вас какие-нибудь соображения? Что это такое?» «Не представляю», — помотал головой Радюкин после минутной паузы. «Для подлодки слишком мал, для надводного корабля слишком низкая осадка. Буй или автономная станция выдавал бы себя сторонними шумами, да и форма не та, антенны нет. И он, судя по форме кормовой части, способен к самостоятельному движению». Немного подумав, доктор добавил. «Я ведь не сказал вам ничего нового?» «Нет, к сожалению», — отозвался Русов, поглаживая усы. «Соблазнительно», — произнес Межерицкий, потирая худые костистые ладони, словно штурман мерз. «Надо бы взглянуть». «Надо», — с исчерпывающей лаконичностью отозвался из-за спины Шафран, неслышно поднявшийся по лестнице с нижнего яруса. Кромневский добросовестно подумал, внимательно посмотрел на свою счастливую нить, протянутую под потолком, словно ответ был подвешен к этому взлохмаченному старенькому шнурку. По-видимому, он уже принял решение и сейчас еще раз всесторонне подсчитывал все выгоды и опасности. «Подождем еще 6 часов. Нет, 8», — решил он. «На случай, если это какой-то бой или сигнальщик, отойдем самым малым на пару миль к югу и зависнем. Услышим кого-нибудь, пересидим или тихо уйдем под термоклином. Не услышим, как раз стемнеет. Посмотрим, что это». «Как обычно», — уточнил на всякий случай Шафран. «Еда, ослик, провод на буйках и никакого дальнего радио?» Кремневский осуждающе посмотрел на него. Дескать, такой большой, а странные вопросы задаешь. И подтвердил. «Да, не забудь, если связь прерывается, мы ждем ровно 1/4 часа, а затем либо торпедируем этот объект, либо уходим. По обстоятельствам». «Не забуду, командир. Я ведь сам писал эту инструкцию». С кривой усмешкой согласился Шафран. «Главное, не промахнитесь». Кремневский хотел было сказать что-то, явно резкое, но в последний миг сдержался. Он лучше, чем кто бы то ни было, понимал, насколько все устали и напряжены. А механику предстояло в одиночку отправиться к неизвестному объекту, который вполне мог оказаться особым противолодочным кораблем или просто судном с радиостанцией, вещающей на неизвестной частоте, или гигантской миной. Не мудрено, что даже нервная система старого подводника, словно сплетенная из стальных тросов, давала сбои. Главное, чтобы этот эпизод остался единичным, иначе придется применять дисциплинарные меры. Шлюзовая камера заполнялась водой. Уровень поднялся уже до колен. В неярком свете герметичного плафона жидкость казалась абсолютно черной, с маслянистым отблеском. Несмотря на костюм ныряльщика и шерстяное белье, холодок скользнул по ногам, от стоп и выше. Впрочем, природа его была скорее психологической. Шафран взглянул на второго водолаза. Тот слегка прислонился к гладкой стенке шлюзовой камеры, не выказывая никаких признаков паники или страха. Впрочем, нужно быть телепатом, чтобы прочитать эмоции человека, закованного в стальной водолазный скафандр. Аркадий прикрыл глаза и сосредоточился, умеряя сердцебиение, стараясь продышать нервозность ожидания. Вода бурлила вокруг торса, образуя пенные завихрения. Механик проверил связь. Провод, тянувшийся от разъема на легком буксировщике к ларингофону, встроенному прямо в шлем маску, слегка кольнуло в сердце. Приступ паники на мгновение захлестнул разум. Неужели возраст все же дал знать о себе в самый неподходящий момент? Но боль ушла так же внезапно, как и пожаловала, не оставив и следа. Просто нервы. Обычный приступ страха. Понятный и естественный в такой ситуации. Все боятся. Бесстрашных людей не бывает. Просто одни умеют управлять страхом, а другие нет. Из первых получаются настоящие моряки, а вторые покупают билеты на пассажирские лайнеры или вообще летают на дирижаблях. Аркадий проверил подачу дыхательной смеси, привычно подергал за шланги, тянущиеся к блоку за спиной. Современные бронированные скафандры обладали всевозможными достоинствами. Они были прочными, надежными, умеренно легкими. В общем, мечта подводника. Однако Аркадий Шафран не любил пользоваться механизированной броней. И на то были две причины. Первая заключалась в том, что, по мнению механика-оператора, скафандр давал ложное чувство защищенности. На глубине человек должен ежесекундно помнить, что он находится в чужой среде, которая в любой момент может забрать его жизнь множеством способов. Поэтому тот, кто идет в авангарде подводного дела, не может позволить себе роскошь самоуспокоения. Вторая причина была еще весомее. Шафран с детства обладал обостренным слухом и тем, что недавно стали называть мудреным научным образом – сенсорной чувствительностью. Слух, как у летучей мыши, и умение прочитать сбой любого механизма по мельчайшему изменению ритма его работы не раз спасали Аркадию жизнь. В современных скафандрах-крабиках подводнику помогали мощные активные наушники с компенсаторами. Но Шафран им просто не доверял, предпочитая по старинке слушать душой, как говорили подводники старой школы. Кроме того, собственные механизмы самохода давали слишком много посторонних шумов и вибраций, особенно компрессор и копиры. Поэтому, если позволяла глубина, Шафран старался пользоваться не техническими новинками, а опробованной десятилетиями классикой – дыхательными аппаратами. Пристрастие к резиновым маскам и гофрированным шлангам регулярно вызывало добродушные подколки коллег, но Аркадий лишь усмехался, игнорируя выпады. За него отвечал ярлык на великое погружение, полученный из рук самого императора. Вода дошла до головы, поднялась выше. Еще несколько секунд, и камера полностью заполнилась. Как всегда, в первое мгновение Шафрану показалось, что он оглох. Механик слегка стукнул по штурвалу ослика металлическим браслетом, на котором крепился массивный кругляш часов и глубиномера. Звук получился глухим, специфическим, воспринимаемым буквально всем телом. Порядок. Можно продолжить. «Внешний люк открыт», — негромко сообщил боцман, сдвинув на бок наушники. «Выходит». Крамневский чуть скривился. Слабо, заметно лишь очень внимательному взгляду. Он не одобрял выбор шафрана. На «Пионере» у механика был собственный комплект снаряжения для погружений на все возможные глубины, подогнанный специально под него. Но к неизвестному объекту Аркадий отправился облаченный в легкий резиновый костюм с инструментальным жилетом и вполне обычным индивидуальным дыхательным аппаратом образца 40-х годов с маской, рылом и круглыми очками. Или он мог бы приказать товарищу воспользоваться стандартным оборудованием, но промолчал. Сверхнеобычная ситуация требовала нестандартных подходов и доверия к лучшим специалистам страны. Первоначально Шафран хотел вообще отправиться в одиночку, чтобы не подвергать риску еще одного человека. Но эту инициативу командир пресек в зародыше. Правила водолазных спусков написаны действительно кровью. Каждый человек имеет свой предел прочности, и даже богатырь через 20-30 минут работы в замкнутом пространстве сдыхает из-за метаболизма и расхода кислорода. А в мутной воде легче легкого потерять ориентацию и уйти на дно вместо поверхности, потому что вестибулярный аппарат врет. Тихо урчал электромотор ослика, открытой самоходной платформы для перевозок на малые расстояния людей и буксировки грузов. Почти незаметное гудение передавалось через сиденье и отдавалось в ушах шмелиным жужжанием. Шафран на время подключил ИДА к баллону буксировщика, чтобы сэкономить собственный запас. Он слышал легкое клацание клапанов и собственное дыхание. Ослик на малой скорости двигался к неопознанному объекту, оставаясь на глубине 10 метров. Выше, на поверхности, вступила в свои права ночная тьма. Но механик обходился без прожекторов. Насыщенная органикой вода светилась мутно-зеленым, совсем как в тропиках. Это была еще одна, уже бог весть какая по счету загадка местной Атлантики. Изобилие мутировавшего планктона, который превосходно чувствовал себя в опресненной, насыщенной агрессивными соединениями воде. Иногда казалось, что буксировщик завис, впаянный в гигантский кусок бутылочного стекла, подсвеченного грязно-желтым светом. Шафран сверился с магнитным компасом, развернулся всем телом. Просто покрутить головой было почти невозможно из-за конструкции ИДА, чтобы проверить, как там связь. Катушка была на месте. Закрепленный прямо за седлом второго водолаза барабан исправно, метр за метром, отматывал кабель, похожий на длиннющий усик насекомого или паутинку с каплями клея. Такое сходство ему придавали небольшие утолщения через каждые 5 метров. Пенопластовые вставки, сообщающие кабелю нулевую плавучесть. Линия связи повисла в водной глади, подобно нити Ариадны. Всегда оставался риск попасть в зону ответственности патрульного самолета или случайного эсминца. «Не молчи!» — прокрепел в наушниках искаженный голос Крамневского. Связь все-таки оставляла желать лучшего. «Еще 100 метров!» — буркнул маску Шафран. «Приближается!» — сказал боцман, взглянув на капитана. Крамневский молча кивнул, словно на нем и не было шлемофона. Радюкин тихонько вздохнул. Командный пост имел собственный динамик и возможность переключения на любую линию связи «Пионера». Но снова случилась какая-то мелкая поломка из тех, что множились с каждым днем. А наушников на всех не хватило. Ученый мог бы перейти в свою каюту и, по согласованию с командиром, подключиться к трансляции по собственной линии. Но не делал этого. Напряжение достигло наивысшей точки, сгустившись на посту, подобно студню. В любой момент могло произойти нечто. Все что угодно. От взрыва супермины до внезапного нападения притаившегося в засаде противника. И доктор боялся, что событие произойдет именно в тот момент, когда он будет на пути в каюту. Судя по магнитометру, объект находился прямо по курсу, примерно в 50 метрах. Шафран сбавил скорость до 3 узлов и забрал немного вправо, одновременно аккуратно работая горизонтальными рулями, задавая курс на всплытие. Он намеревался сделать пару проверочных кругов вокруг чертовой штуки. «Мы ждем ровно 1/4 часа, а затем либо торпедируем этот объект, либо уходим». Аркадий не боялся смерти. Он достаточно пожил на свете. Жена умерла, дети выросли. Старый подводник привык к мысли, что смерть уже намного ближе, чем тогда, когда он только появился на свет, и воспринимал этот факт со стоическим спокойствием. но не собирался давать Костлявой ни единого лишнего шанса. А еще он прекрасно понимал, что, несмотря на десятилетие дружбы, или он, по прозвищу Топор, не дрогнувшей рукой, подаст сигнал в торпедный или моторный отсек, смотря что выберет командир – атаку или тихое бегство. Целое всегда больше части. Ценность жизни одного человека всегда меньше судьбы целого мира. Это справедливо, хотя иногда и обидно. Он покрепче ухватился за рычаги управления. Подниматься следовало осторожно, накручивая аккуратную спираль, чтобы не запутать кабель. Боцман неожиданно ухмыльнулся, резко, с перхающим фырканьем. Заметил недоуменно вопрошающий взгляд Радюкина и пояснил. «Ругается!» Материться в ларингофон очень неудобно, не хватает дыхания, да и бесполезно. Почти наверняка тот, кто на другом конце провода, ничего не поймет. Но Шафран не удержался от классического двойного морского с загибом, с обязательным поминанием основателя российского флота и акульей задницы. На глубине 2 метров он заметил, что вода необычно изменилась. Мутная зелень вокруг Ослика стала еще темнее и приобрела коричневатый оттенок. Буксировщик шел словно в густом бульоне, с выпадающей взвесью какой-то непонятной консистенции. Механик продолжил подъем, и, наконец, его обтянутая резиной голова пробила невесомую линию, отделявшую воду от поверхности. Круглые стекла маски немедленно запачкались черной вязкой жижей. Шафран протер их и, оглянувшись, выругался еще образнее и витиевато. Волнение было умеренным, ветер гнал мелкие частые волны с частой мелкой рябью. «Дождь», — сообразил Шафран. «Сильный дождь, но не только. Неужели обычная грязь?» «Пыльная буря», — с удивлением произнес боцман. «Шторм слабый, но идет дождь с мокрой пылью». Радюкин подобрался и, выхватив из кармана блокнот, сделал несколько пометок, шепча под нос что-то про смешание воздушных потоков и ранее встречалось лишь на континенте. «Тишина!» — рявкнул едва ли не в голос боцман. «Они швартуются! Что-то видят!» «Так, что значит «Авенгер»?» «Это надпись на борту, латиницей. Авенгер и число 18. Белые полустертые буквы. Большие». «Скорее всего, Авенгер — мститель по-английски», — немедленно ответил Радюкин. «Мститель 18». «Мститель?» — эхом повторил Русов и после секундной заминки произнес самое страшное слово. «Мина?» «На минах не пишут названия, тем более крупно», — процедил сквозь зубы командир. «Хотя здесь может быть все, что угодно. На всякий случай, самый малый назад. Отойдем еще подальше. Не забудьте стравить кабель с нашей стороны». «Шафран поднимается по огрызку трапа», — проинформировал боцман. Радюкин заметил, как осторожно, с облегчением выдохнул Крамневский и, даже не будучи подводником, понял, что отчасти успокоило командира. На минах, пусть даже больших, нет смысла делать подъемники и трапы. Хотя здесь может быть все, что угодно, и или он остался напряженным, как готовая разогнуться пружина. Прошла минута, затем следующая. 5 минут, 10. И, наконец, когда Радюкин уже совсем было собрался идти к себе в каюту, чтобы не выступать сторонним слушателям, изучающим эпопею Шафрана в трехсложном пересказе, командир пионера прищелкнул ногтем по наушнику, переглянулся с боцманом, повернулся к ученому и промолвил. «Похоже, Егор Владимирович, вам предстоит небольшая прогулка с фотоаппаратом и прочей научной бутафорией». Первой мыслью Радюкина стала облегченно-радостная «Слава Богу, не мина». Но... По-видимому, облегчение настолько явно отразилось на его лице, что Крамневский с мрачной улыбкой ответил на невысказанное. «Нет, не мина. Гораздо любопытнее. Шафран говорит, судя по всему, это автоматический охотник-торпедоносец».